Это ваш друг Ракитин?» «Может быть», — сказал Алеша, «хотя я ничего не слыхал». «Но он, а не может быть! Ведь я его выгнала! Ведь вы знаете всю эту историю?»